И сам говорил только тогда, когда его спрашивал Алик, бывший когда-то его учеником по тактике. Против князя сидел Синегуб. «Господа!» — капризно по-женски пожимаясь, говорил князь Алик. «Если бы вы знали, как мне это все противно! Недавно здесь была дуэль из-за женщины, ничем серьезным не кончившаяся. В Будапеште была дуэль из-за партийной ссоры и сплетен. В Берлине дуэль из-за перебранки. Какое же это должно производить впечатление на иностранцев? Россия гибнет. Россия так нуждается в честных, стойких людях. Нужно объединение, сплочение, общая работа, а русские только и делают, что дерутся на дуэлях. Что скажете, ваше превосходительство? А?» «Видите, Александр Федорович», — отозвался Лотосов и закашлялся. «Оскорбление-то уж очень сильное, и на глазах проклятый кашель у женщины. На глазах у Павла Ивановича, согласитесь, пощечина. Подлец! Подлеца так просто не проглотишь, пощечину даже и по беженскому масштабу не съешь». «Да-да, конечно!» — смутился Алик и стал выколачивать о пепельницу трубку. «Князь! Мое мнение такое», — вскидывая монокль, сказал Лобысевич Тронецкий. «Дуэль неизбежна. Но я совершенно согласен с вами, ваше сиятельство, что эти пустые дуэли иностранцам надоели. И я настаиваю, подчеркиваю, настаиваю ввиду тягости оскорбления на дуэли с обязательным смертельным исходом». Князь, набивавший трубку, остановился, мягким движением отложил в сторону красный гуттаперчевый мешочек с табаком и сказал: «Нет, я, господа, против этого. Я не могу этого допустить. Позвольте, господа, я обоих и знаю. Серега при своих всех недостатках дельный малый. Он все-таки ценный работник. Он, господа, я могу это вам сказать, единственный человек, обладающий неопровержимыми данными, что наш обожаемый государь жив. Он изучил все следствие Соколова. И он нашел и подметил там намеки, и по этим намекам уже пустил разведку. С его смертью погибнет дело первостепенной важности. Кусков, господа, вы не знаете Кускова. Кусков, господа, ведь это тип того русского офицера, на каких мы можем только молиться. Это рыцарь без страха и упрека. Это такое горение любви к родине, какое редко найдешь. Нет, господа, Кусковых становится все меньше и меньше. И если мы этого убьем, убьем других, что же останется для России? Тем более, Алик, — сказал Синегуб, отрываясь от сигары, — Кусков не съест так подлеца. А Муратов пощечины, — сказал Лобысевич Тронецкий. «Что же вы придумали, князь?» — сказал Лотосов. «Я понимаю, господа», — сжимая и разжимая в руке мешочек с табаком, — говорил Алик. «Я понимаю всю запутанность, сложность, сугубость, так сказать, положения. Но, господа, господа, что же, мы будем стоять и смотреть, пока один не убьет другого? Нет, мы не палачи, мы не большевики, мы не чрезвычайка». «Именно, князь, мы не большевики», — сказал Лобысевич Тронецкий. «Если бы мы были большевиками, социалистами, мы бы их помирили. Там это можно. Получил пощечину, на тебе деньги и поезжай в другой город проветриться. В другой раз будь осторожнее и не ухаживай за чужими женами».